Лицо Фондарелла расплылось в улыбке, скорее напоминавшее гримасу. Он недовольно покрутил головой. «Все равно слишком долго. Нужно разыскивать их еще на поверхности». Кузнец насупил косматые брови. «Еще лучше уничтожать их в воздухе», — затараторил Винсент. «Иначе эта едкая дрянь сожжет мои деревья не хуже нитей. Что будет с моими садами? Что будет, я вас спрашиваю?» Фондарелл резко повернулся, словно впервые заметил расстроенного нерадского лорда. «Приятель, этой кислотой в разведенном виде вы удобряете весной землю. Конечно, небольшой участок выжжен на несколько лет, но зато мы спасли спалили все нити». Он посмотрел вверх, почесывая голову. «Если бы нам удалось распылить кислоту высоко в воздухе, облако опустилось бы вниз, и никакого вреда для посадков, только польза, поскольку заодно мы бы улучшили состав почвы. Но смогут ли драконы поднять в небо такие аппараты? Они слишком тяжелые и громоздкие». Фондарелл повернулся спиной к лорду Нерата и осведомился, у Флара найден ли гобелен. «Я жду известий», — кратко ответил всадник, «но твой распылитель кислоты сработал отлично, нити погибли. Песчаные черви тоже неплохое средство, но все это недостаточно эффективно», — буркнул Фондарелл. Кивнул своим помощникам, он зашагал к драконам. Робинтон ожидал их возвращения в Вейре. За внешним спокойствием орфиста скрывалось сильное волнение. Однако он вежливо осведомился об успехах Фондарелла. Мастер-кузнец пожал плечами и нехотя проворчал. «Мой цех работает, все заняты делом». «Мастер Фондарелл слишком скромен», — добавил Флар. «Ему удалось собрать превосходное приспособление, которое распыляет кислоту в норы нитей и сжигает их в земле. Громоздко и неэффективно. Огнемет — другое дело. Метатель пламени. Мне нравится эта идея». Кузнец стряхнул головой. Глаза его засверкали неукротимым огнем, сразу же преобразив грубое, неподвижное лицо ремесленника. «Я пошел», — сказал он, и, отвесив поклон орфисту и предводителю Вейра, двинулся к лестнице. «Кажется, огнемет завладел мыслями нашего мастера-кузнеца», — заметил орфист. Сквозь насмешливый тон в его голосе читалось уважение к Фондареллу. «Пожалуй, стоит сложить о нем приличествующую случаю сагу. Я дам задание своим помощникам, они сделают это». Робинтон повернулся к Флару и пристально посмотрел на него. «Мне кажется, что ты уже приступил к своему южному предприятию». Флар невесело кивнул. «Твои сомнения растут? Эти перемещения через межвременной промежуток слишком дорого стоят», признал всадник, бросив тревожный взгляд в сторону спальни. «Госпожа Вейра нездорова? Сейчас она спит, но сегодняшнее путешествие сильно повлияло на нее. Нам нужно найти другое решение, не столь опасное». Флар ударил кулаком по ладони. «Помнишь песню о покинутых веерах? Я еще не окончательно решил эту головоломку, но кое-что все-таки сделал», — бодро сообщил Робинтон. «Нашел запись. 400 оборотов назад тогдашний мастер-орфист был приглашен в форт Вейер. Вскоре после того, как алая звезда исчезла с вечернего небосклона Перна, он и написал эту песню. И что же в ней? Только констатация факта. И в дальнейшем никаких упоминаний об этом необычном визите. Хотя любая из таких встреч имеет свою цель, которая заносится в наши архивы. Но в данном случае объяснения отсутствуют, как будто его пригласили в форт выпить чашечку кла. Но, — Робинтон многозначительно поднял брови, — спустя 10 месяцев к обязательным обучающим балладам была добавлена песня о покинутых веерах. «Ты считаешь, что все эти события взаимосвязаны?» «Да, но как?» Флар налил Робинтону чашу вина. «Я тоже просматривал старые записи, но не обнаружил ничего интересного», — он пожал плечами. «Вроде все шло своим чередом, вплоть до самого момента исчезновения. Если записи о прибывших караванах с продовольствием, перечень запасов, списки раненых людей и зверей, а затем, в середине холодного периода, записи обрываются. Всюду, кроме Бендена». «Почему же из 6 вееров сохранился именно Бенден?» — задумчиво произнес Робинтон. «Если необходимо оставить один веер, то островная Иста – куда лучший выбор. Бенден находится слишком далеко на севере, и климат тут суров,